Глава 6. Чонкин был доставлен на гарнизонную гауптвахту, и там, в общей камере, где кроме него скопилось еще человек 15, ожидал своей участи. Камера была маленькая, сырая. Стены ее, как водится, были покрыты разными надписями, разборчивыми и неразборчивыми, к тому же на двух языках, на немецком и русском. Надписи, как и в незабытой Чонкиным долговской тюрьме, были разные. Стихотворные, прозаические, сентиментальные, философские, пустые. Некоторые люди просто подписывались, другие обозначали места своего происхождения — Ленинград, Куйбышев, Челябинск. Одни удивляли Чонкина больше, другие — меньше. Но больше всего его поразила уже дважды виденная им роспись все того же Ку или Пузякова, начертанная опять тем же пишущим материалом и в этот раз тоже на потолке. Пока наш герой разглядывает эту сопровождающую его по жизни подпись, пока думает о свойствах употребленного для нее пишущего материала, перенесемся в другую географическую точку и познакомимся с другими людьми, пока не имеющими к Чонкину отношения.